прекрасно мне, нет дороги прекрасней, что Бог приготовил сегодня всем нам. Лишь средь солнца сможешь ты счастлив быть, и только Он один тебя научит жить. Ты счастлив быть, и только Он один тебя научит жить. Сколько бы ни было здесь у тебя дорогих и любимых друзей, но случится с тобою беда, не поможет никто тебе в ней. Лишь Христос, друг самый дорогой, справиться сможет Он с самой большой бедой. Лишь Христос, друг самый дорогой, сможет Он с самой большой бедой. Сколько б ни было в мире удач и богатств у тебя на земле, все равно не заглушишь ты плач, плач души в небесной стране. Слышишь ли, плачет твоя душа, жизнь не такая ей здесь на земле нужна. Слышишь ли, плачет твоя душа, жизнь не такая ей на земле нужна. Так подумай, мой друг, ты теперь, по какой же дороге пойти? Не закрылась пока еще дверь, дверь спасения в земном пути. О, приди ты ко Христу теперь, сможешь ты в часе дать Он для души твоей. Лишь с Христом можешь ты счастлив быть, только Он один тебя научит жить. Слышишь ли, плачет твоя душа, жизнь не такая ей здесь на земле нужна.